«Чужие души». Фильм «Стар Медиа». Психологический детектив. Ночь. Люди стоят у ворот и смотрят, как возле дома стоит несколько полицейских машин. Что думаешь? Ну что? Три пули в теле, одна в кухонной горке. Двое мужчин спускаются по ступенькам дома. Многовато для самообороны. Ладно. Увози тело. Медбратья несут на носилках укрытое покрывалом тело. Загружают в скорую. Что вы взяли? Из дома выходят люди. Женщина провожает их плачем. Лучше прощайте. Заставка «Чужие души». Девушка пьет на кухне воду. Надпись «Месяцем ранее». Она поднимается по ступенькам своего дома на второй этаж. Направляется в комнату. Детская комната. На стене наклейка в виде клоуна. Она выходит в другую комнату, ложится на постель, посматривая на нее. Рядом кто-то спит. Это мужчина, повернутый к окну. Садовник стрижет газон во дворе. Девушка на него смотрит через окно. С ней за столом сидит мужчина в деловом костюме. Читает газету. Как ты сегодня? Понятия не имею. К ужину будешь? Не знаю, ладно. На выходные хочешь, махнем куда-нибудь? Нет, не хочется в самолете трястись. Ну, тебе виднее. Сделав последний глоток кофе, он встает и, поцеловав девушку, уходит. Девушка звонит по мобильному телефону. Аппарат абонента выключен или находится в зоне действия. Доброе утро, Вячеслав Иванович. Вячеслава Ивановича во дворе уже встречает джип с личным водителем и охранником. Доброе. Жена прощается с ним из окна. Девушка едет в большом торговом центре на эскалаторе. Идет по залу, взял брошюрку со стеллажа. Несмотря на все сложности в борьбе менеджмента банка за свою независимость, в солидном кабинете за столом сидят представительные мужчины. Перед каждым ноутбук. Во главе стола сидит Вячеслав Иванович. Положив листок на колено, он рисует ангела на могиле. И это на фоне того, что по статистике Национального банка ведущие финансовые учреждения нашего сегмента понесли суммарные убытки на сумму более 56 миллиардов рублей. Прибыль нашего банка обусловлена увеличением доверия со стороны клиентов. И за последние полгода нам удалось нарастить кредитный портфель брутто на сумму 1 миллиард 125 миллионов 950 тысяч рублей. Банк продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами по части депозитных договоров. Девушка меряет шубу в примерочную. Я это беру. Ольга Николаевна возвращается со своим личным водителем домой. Куда едем, Ольга Николаевна? Домой. Добрый день. Добрый день. Вячеслав Иванович выходит из офиса через турникет. У входа на пути к своему авто его радостно встречает девушка, которая ловит охранник. Кто я? Племянница ваша. Жанна. Из Гремячинска я. Приехала вот. Мама умерла. Я вам телеграмму давала. Вы не получали? Дядя Слав, вы с мамой не общались? Ну, старые ссоры. Столько времени прошло. Кто старое помянет, тому и глаз вон. А я вас помню. Я помню, как вы меня к потолку подкидывали, а я хохотала. Мама говорила, что вы другой стали, а мне кажется, вы совсем не изменились. Дядь Слав, а в Гремячинске работы совсем нет. Я в прошлом году кулек даже закончила, на менеджера училась, и вдруг тут с мамой. Я подумала, поеду Я к дяде Славе. Проходи, проходи. Вячеслав, да? Привел девушку домой, где его на ступеньках встречает Ольга. Это что такое? Это племянница. Любимая. Принимай, лапа. И откуда? Из Гремячинска. Девушка входит в комнату, осматривает ее. Затем проходит дальше и садится на кровать. За столом ужинают Вячеслав и Ольга. Им на подносе приносит девушка еду и расставляет по столу. Девушка, собрав со стола грязную посуду, унесла ее. Как там Гремячинск? Ой, у нас в последнее время столько всего нового открыли. Вы все? Да, да, да. У нас супермаркет есть, интернет на почте, 3 школы, колледж, кулек мой, где я училась. Бузя, ты решил вернуться к корням? Лапа, заткнись. Ольга одна ложится в постель, в темной комнате. Вячеслав работает за компьютером. Девушка приносит ему чай на подносе. Чаю, дядь Слав. Угу, постой. Ольга снова в магазине, примеряет золотую цепочку. Потрясающе. Подойдя к витрине с часами, к ней подходит девушка с маленькой собачкой на руках. Одета она тоже очень солидно. А покажите мне, пожалуйста, вот эти часы. Какие? Так, а где они? Вот эти? Да. Боже мой, Маришка! Ой, подержите. Ничего себе! Олечка, я смотрю, ты-то или не ты узнала? Мариш, какими судьбами? Как тут здесь вообще оказалась австралийская душа? Ну, я не знаю, ветер переменился, я опять в родной гавани. У тебя снова бзденс. И опять и снова. Я тебе все расскажу, только не здесь. Давай где-нибудь посидим, а? Так, кулон я беру. Хорошо. Сейчас, одну секунду. Я тебя жду. Иди сюда, моя девочка. Ой, ты какая пусечка. Да, познакомься. Лолита Федоровна. Лолита Федоровна, здравствуйте. Так, мне, пожалуй, еще вот это вот кольцо. Подарочную упаковку. Да. Часы. А, нет, их упаковывать не надо. Угу. А это кто с тобой? Две подруги идут в кафе. Жанна, из этого, как племянница пытается успевать за ними, неся разные пакеты из разных магазинов. Давай. Жанна, подожди меня пока в машине, мы поболтаем. Ага. Лолита Федоровна, может, вы пока побудете с Жанной? Но только не гладить. Она этого не любит. Бармен ловко занимается флэрингом. А это Славкина племянница. У него сестра умерла, и вот она теперь все время со мной. Следит, что ли? Да нет, не думаю. Добрый вечер. Мохито, пожалуйста. И космополит. Девушка, сидя в машине, наблюдает за общением давних подруг. В ресторане они как раз сели возле окна. Ну и дядька. Да ты буржуйка. Прям на пляже подвалил и на ломаном английском «Excuse me, миссис, как пройти в Сиднепера?» А у него на лбу написано вот такими буквами «Замок». Ну, я ему, конечно, по-русски говорю. Что вы, товарищ? Я пока еще мисс. Но он так и сел. Вот так и спелись. То есть какая там опера? Боже, еле до номера добежали. Но он тебе, конечно, скажу я. Кинг-Конг. Да ты что? Зверь. Но что характерно? Там кофе в постель, устрицы в номер. Шампанским поливал. А тут, ну, гусеница просто, понимаешь? Тут-то вышел капрят. Сучит, сучит ножками, денежку придет. Оля, ну поговорить-то не с кем. Посмотри, там, за стойкой, молодой Жан Рено. Студент наверняка. Девки в общаге пищат, а закончит свой вуз, будет в офисе с утра до ночи деньги рубить. Скука-то! А Кузя? Теперь генерал? Иди ты! Мы зимой его лампасы обмывали. А Галка все, генеральша. Сказала до свидания всем диетам. Ну и теперь положено быть толстой. Ну и как она выглядит? Мариша, подруга дней моих суровых... Ладно, бери. Что смотришь? Бери машину. Я Коле скажу, что подвез, куда там тебе. И с кикиморой твоей улажу. Мариш, ну ты фея, я знаю, дуй давай. Ольга встает из-за столика и уходит. Марина, закурив сигарету, флиртует с барменом. Ольга вернулась домой. Ее подвез водитель Марина. Вячеслав кормит рыбок. Тетя Оля вернулась. Вячеслав лежит на постели. Погуляли. Ольга перед зеркалом мажет руки кремом. Да, замечательно. 100 лет не виделись. Хочешь, завтра сходим куда-нибудь? Нет, Бузечка, я не могу. Мы в салон записались. Надо же как-то поддерживать экстерьер. А что, у тебя завтра ужин с партнерами и женами? Да нет, так. Накатило. Ольга вышла из такси. Ее сзади подхватывает молодой человек. Опоздали, баронесса. Дурак ты, Паша. Они побежали в дом, ступеньки которого ведут в подъезд. Их кто-то снимает на фотокамеру. Оп. Они входят в квартиру. У балкона молодой человек ее целует. Они смеются и закрывают штору. Утро. Ольга смотрит в окно. Молодой человек лежит в постели и курит сигарету. И что? Так, опять отказ. Не формат. Идиота. Не то слово. Всякую дребедень печатают, Ворониных всяких, а тут... А я люблю Воронину. Дурочка ты моя. А я тебя тоже люблю. И твой роман. Это не роман. Это сон во сне. Это ты мой сон во сне. Я так боюсь проснуться. Все время представляю, вот тебя напечатают, вручат какую-нибудь премию, ты наденешь пиджак, мои часы. И тогда смогу тебе что-нибудь подарить. А ты можешь? Уведи меня. Укради. Чтобы муж не нашел. Павел Проскурин. Кто-то рассматривает фотографии Ольги и ее любовника. Это Вячеслав. Безработный. За ним на кресле сидит мужчина. В прошлом актер. Написал книгу. Пытается ее напечатать. Живет на гонорары от съемок. Так, массовка в кино. Неудачник, слабак. Женщины таких любят. Вы свободны. Что? Что такое? Что? Дверь там. Конверт получите у секретаря. Мужчина вышел. Вячеслав хотел порвать фото, но остановился. Входит Ира, молодая стройная девушка, в юбке и белой рубашке. Он ее оценил сверху донизу. Чай? Кофе? Вечер. Во двор подъезжает машина Ольги. Она выходит с пакетами и направляется в дом. Ей открывает Вячеслав. Пакеты в дом? Я сама. Где ты была? В магазине. Где ты была? Вячеслав бьет ее по лицу. В магазине. Ольга направилась на второй этаж, бросив пакеты на пол. Девушка подбирает пакеты и следует за ней. Тетя Оля, покупки! Я тебе не тетя! Вячеслав наливает себе алкоголь. Да. Да. Уволить всех нахрен, а фирму закрыть! После разговора бросает телефон в аквариум. Вячеслав сидит в прихожей. Спускается Ольга. Бросает ему в руки что-то и уходит. Это коробочка, в которой кольцо. Он ее выбрасывает. Вячеслав работает за компьютером. У него уставший вид. Возможно, он пьян. Он подошел к аквариуму и умывается водой оттуда. Затем снова берет бутылку алкоголя. Будешь. Твое здоровье. Ольга спит на диване. Над ней стоит ее молодой человек. Крош, пора. А то карета превратится в тыкву. Кто-то входит в зал. Все вещи разбросаны. Вячеслав спит. Это племянница. Она берет плед и укрывает своего дядю. Тетя Оля вернулась. Утро. Лучи солнца проникают в дом. Оля просыпается. В ее комнате все заставлено розами. Она выходит. Там записка. Лапа, прости. Омлет будете? Дядя Слава уехал. Также ей вручают коробку с браслетом. Это все дядя Слава. Сам. Ну, я только подсказала немножко. Вячеслав останавливается на трассе, возле черной иномарки, которые меняют колесо. Он подходит к лысому мужчине, который наблюдает за процессом. Бог в помощь, адвокат. Привет. А, Слава. Сказал Бог, чтоб ты помог. Подвезти? Плакал тетя Оля, ну как ребенок. Он очень на себя рассердился. Говорит, да я приревновал просто. Ну, а кому вас ревновать? Он так устал на работе. И Мариша ваша что-то его бесит заочно. Мариша. Мариша. Жанна, я забыла совсем, у нас гости сегодня. У тебя вообще есть что-нибудь вот одеть, кроме этого? Да. О, вот этому да? Это нет. О. Вот это помери. Оля и Жанна в комнате так. Выбирают одежду. Тут тебе не Геническ. Гремячинск. Какая разница? А я что одену? Нет, тетя Оля. Мери давай. Вот это я и надену, что ли? Это как-то... И этот дурень. Вячеслав с адвокатом говорит на трассе. Я не подписал брачный контракт. Разводился со слезами на глазах. Не от горя, конечно. Жена обула по полной программе. И остался как макака. С красной, голой. Это бабуин, Федя. Кто ж про них слышал тогда, 20 лет назад, эти контракты? Мы ж тогда все на перловке сидели. Да сардельки по выходным. А тебе-то что дергаться? У тебя-то все в порядке? Да ладно. Прибыль растет, счета в надежных местах, жена хорошеет на глазах. Ну ты же не дурочку модель себе взял, которая на деньги повелась. У тебя-то брак, ого-го. И в радости, и в горе? Да. И только смерть разлучит нас. Ладно, все, пока. господа. В доме у Вячеслава, за столом на веранде, в уютной атмосфере сидят Вячеслав, значит, напротив его жена. Любит нас. Также Марина со своим главное мужем. Себя не потерять по дороге. Главное бабки не потерять по дороге. А этот все свое. Большие люди, большие проблемы. О! Да? Поняла? Я большие люди. Угомонись, Билл Гейтс. Ты большие проблемы. Да? Кстати, анекдот. Три такие крупные, достаточно упитанные женщины садятся в такси на заднее сиденье. Вот. Едут, чувствуют какое-то неудобство. Тесноватого как-то. И одна говорит: слушайте, девчонки, есть идея. А давайте-ка сядем шифером. Жанна готовит еду. Ольга в доме наливает себе шампанское. Входит Марина и падает на диван. Черт! Прости. Да ничего. Это что? Неужели это мы, а? 10 класс. Ну, дуры. Верящие в большую чистую. Так, ты мне расскажешь, кто он? Кому ты ездила? О, он нас всех спас. Оптимизировал. Вячеслав со своим гостем. Похотел работать. Сидят работает. В подвале. Больше, лучше, дешевле. А всех строптивых и креативных. В топку. Так что мы на кризисе поднялись. Да, кризис – это хорошо. Чакры прочищает. Особенно с женами. Как поведет себя в тяжелое время? Какие кони выкинет? Но лично я спокоен. А мой спокоен, как удав. Думает, я от него никуда не денусь. Ай, ладно. Живи в свое удовольствие. Угу. Кайфуй. Покупай себе бриллианты. Купайся в деньгах. И ни о чем не думай. У меня, как твой Паша, у меня таких трое. Угу. В параллельных мирах. А мой муж спит спокойно. Нет, нет, ты не понимаешь. Я же чего-то ждала. Я ж думала, у меня семья. Я очень хотела детей. А потом, когда после стольких попыток и вообще стольких лет родила. Ну, ты знаешь, да? Знаю. Ага. Моя Анечка, она только месяц прожила. А потом выявили эту травму мозга. Она во сне умерла. Так, с улыбкой. А Слава был в командировке. Но он не смог отложить. Хотя он знал диагноз, меня видел. И вот как-то не понимаю, почему. А ты подумай, у тебя хоть месяц было это счастье. А кто-то на это даже ладно, не может. Тихо, все. Надеется. Одна пустота. Все. Ладно. Жанна принесла мужу чаю. А ты можешь гарантировать, что она за твоей спиной? Короче, ты ей веришь? Себе верю. Это да. За ней слежу. Если узнает вдруг что, прибью обоих. Хотя нет, я Икара пострашнее, денег лишу. А ее Альфонсу башку снесу. Лет выдержки. Ольга в спальне. Входит Вячеслав. Хороша, Маша. Мир. Жанна моет посуду. Ольга принимает душ. Входит Вячеслав. Он в костюме. Лапа! Мы опаздываем! Ты слышишь? Ой! Да. Нет. Сейчас. Да, все остается в силе. Только вы смотрите, не убейте его там. Только избить. Сильно. А зачем вам его фамилия? У вас же есть и адрес, и фотография. Хорошо. Проскурин. Проскурин. Вот отвечайте. Лапа, ты скоро? Цигиль-цигиль, алю-лю. Она достает телефон и пытается дозвониться любовнику. Аппарат абонента выключен. Браслет забыла. Оля! Браслет! Да бог с ним! Я быстро! Оля возвращается домой, к Жанне. Немедленно берешь такси. Мне нужно предупредить одного человека. 500 баксов. Хорошо. Мероприятие. Все в костюмах. С бокалами шампанского. Похоже на выставку картин. стучит в такси. На выставку пришли Ольга и Вячеслав. Любовник выходит из квартиры. За ним уже кто-то бежит. Возможно. Все-таки стоящие предложения довольно такие. Жанна едет в такси. Любовника встречают парни в подъезде. Сразу начинают... В чем дело, парни? Влад, ты чего? Все хорошо. Извини. Скажите, а здесь можно ехать побыстрее? Давайте побыстрее, пожалуйста. Иди сюда. Катина, а ну-ка. Ну-ка, подожди. Ольга пытается дозвониться. Парни пьют любовь. На такси приехала Жанна. Парни выскакивают из подъезда. Жанна обращается к Павлу. Уходим. Вы Павел? Алло? Ну как? Ой, Ольга Николаевна, а я вам звоню, а у вас занято. Что с ним? Все в порядке, Ольга Николаевна, живой. Немного помяли, правда. Как? Но не смертельно, и я вам позже перезвоню, хорошо? Ты чего такая взвинченная, Лапа? Шампанское. Не прикасайся ко мне. Ольга нервно уходит от Вячеслава. Тихонько. Больно же. Жанна обрабатывает раны Павла. Спасибо. Ну-ка, спасительница, отвернись. Вы бы телефон зарядили, волнуется же. Как? Занимательный романтик? Да. Вячеслав и Ольга завтракают за столом. Это солнечное утро. Гадость какая. А где Жанна? У нее выходной. Вячеслав садится в машину и уезжает. Доброе. В подвале сидит Вячеслав. К нему подходит Жанна. Где Ольга? У адвоката. Где? Павел сидит в парке на лавочке. Подбегает девочка и начинает стучать по скамейке бутылочкой. Павел выхватывает бутылку и начинает еще сильнее стучать. Вы больной, за ним следит Вячеслав надо. Со своей машиной. Господи, ненормальный какой-то. Запись, стоп, перемотка. Жанна в магазине техники. Реагирует на голос, диктофон. Сам включается. Высокая чувствительность. Удобен за счет маленьких размеров. В некоторых случаях крохотный размер – преимущество. Да. Пробивайте. Ой-ой-ой, девушка, вы много дали. Тут на два диктофона хватит. Ой-ой-ой, девушка, вы много дали. Тут на два диктофона хватит. Ну, я... Ну, тогда давайте два. Я ей не звонил. Не хочется. Павел идет по парку. Когда мы с тобой увидимся, я соскучился. Алло. Алло, мышоныш? Нет, это не мышоныш. Это кот. Понял меня? Простите, вы, видимо, ошиблись. Нет, это ты ошибся, котеныш. Видишь лавочку? Сядь. Давай, давай, садись. Садись. Он сел на лавочку. Вот и молодец. А теперь сиди и не дергайся. Сейчас к тебе подойдут. Только без шума. Поехали. В кафе сидит Ольга. К ней подходит за ее столик ее подруга Марина и снимает очки. У нее все лицо в синяках. Кинг-Конг меня застукал с барменом нашим. Ну помнишь, этот пацан в кафе? Ужас какой. Да ужас не в этом, а в том, что я, идиотка, не проследила за его махинациями. Он все записал на родственничков своих, и теперь у него за душой ни копейки. И этот ноль при разводе делится напополам. Да ты что? Теперь все мое состояние. Лолита Федоровна. Кто это? Да собака эту, господи. Да, извини. Ну ничего, ничего. Ничего. Мы еще повоюем. Я подниму связи. Он у меня, сука, еще будет на коленях ползать, тварь. А, Оля, ты не можешь мне пока что 5-6 баксов одолжить? Пожалуйста. Да, да, конечно, ты даже не думай. Паша, Ольге пришло СМС. Она умчалась. Оля! Ольга, не надо, я не могу больше так. Пашенька, пожалуйста, он не посмеет, я подам на развод. Ну ты не сможешь со мной. На что мы будем жить? Какой там рай в шалаше? Я была у адвоката. Половина денег моих. Пусть только попробует не отдать. Да так просто тебя муж не отпустит, Ольга, ты понимаешь? Ольга и Павел говорят, у него в темной комнате. Звонит Вячеслав. Да. Почему ты ушел? Я ж тебе сказал, сидеть. А теперь подойди к окну. Посмотри на небо. И хорошо подумай. А хочешь ты его увидеть и завтра тоже? Это он? Или... Если у тебя кто-то есть, узнаю, убью. Павел сидит за ноутбуком в кафе. К нему подходит Вячеслав и садится рядом. Убью. Ольга берет все свои драгоценности и камни и скидывает в сумку. €300 000 за все. Ну и лабудень твою, так и быть, напечатаю в красивой обложке. Хочешь, потом исчезни. Если меня боишься. Хочешь? Нет, как хочешь. Искать не буду. Ты ведь и так молчать будешь. Ну, в общем, смотри, смотри. Не сделаешь ты, сделаю другие. А почему я-то? А это моя месть тебе? Вот здесь задаток. 100 000. Тебе их до старости хватит. Стоит только раз рискнуть, и твое будущее в твоих руках. Возьмешь эти деньги, возьмешь этот пистолет, пройдешься вечером до магазина на Латышева. Она сегодня будет там. Жанна готовит еду. Интересно, вы себе это представляете? Просто. У магазина с парковкой туговато. И обычно она оставляет машину в тупике неподалеку. А обратно возвращается через узкую арку. Так ближе идти из магазина. Место идеальное. Ни свидетелей, никого. Ольга идет через арку. Ночь. Ее разворачивают за плечо. Она улыбается. Два выстрела. Она падает. Нападающий убегает. это было представление. Я не смогу. Сможешь. Это не сложнее, чем оприходовать чужую жену. Вячеслав встает. Жанна накрывает на стол, выставляет свечи. Входит Ольга. Ты что делаешь? Я... да вот это... ужин. А, еще прибраться нужно. Ужин? Да. Дядя Слава просил вас никуда не уходить. Тетя Оль... Ой, извините. Ольга Николаевна, он хочет вам сюрприз сделать. Ну что ж, пусть так. Ужин при свечах. Что за повод? Ты же знаешь, сегодня пятница, я хотела пойти к ней в магазин. Сюрприз. Жанна подносит еду. Ей звонят. Извините. Да, алло. Кавалеры? Да это из Гремячинска, дядя Слав. С кем поведешься? Павел у арки звонит. За нас? Вячеслав пьет коньяк. Ольга на него злобно смотрит. Вячеслав кладет черную коробку возле Ольги. С годовщиной тебя, Лапа. Она сегодня, я не забыл. А не тогда, когда ты бросила мне подарок в лицо. Славочка, ну ты меня просто избаловал. Открывай, открывай. Она открывает. Что это? Диктофон. Зачем? А ты послушай. Тебе должно понравиться. Вот, нажми вот здесь. Жанна читает книгу. Вот здесь задаток. 100 000. Тебе их до старости хватит. Стоит только раз рискнуть, и твое будущее в твоих руках. Ты послушай, слушай. Я не убийца. Я не смогу. Сможешь. Это не сложнее, чем оприходовать чужую жену. Выключи. И что? Что? Ты связалась с подонком и неудачником, который готов убить тебя за деньги, который любит только себя и свое сраное творчество. Это неправда. Да? Ну тогда иди к нему, иди! И обязательно зайди вечерком в магазин на Латышева. Рискнешь? Ольга, лапы ты моя, что же мы делаем-то, а? Что с нами стало? Уйдешь от меня к нему голой! Поняла? Да ты наконец реши, чего ты хочешь! Убить меня, уговорить остаться! За что ты мне мстишь, Валицкий? Да я не мщу. Я люблю тебя, лапа. Дрянь! Слизняк, баба! А он не баба? Нет. А пистолет взял? А как бороться с тобой? Как с вами бороться? Вы ж дышать не даете. А пистолет взял. Этот? А как он? Она кладет пистолет на стол. Он меня любит. Он мне все рассказал. Он дерьмо. Он мразь. Ну что ты доказал себе? Что ты доказал себе? Господи, боже мой, да я же не хотел тебя потерять. Валицкий, это я посоветовала ему, чтобы он на все соглашался. Мне стало интересно, как далеко ты зайдешь. Теперь я знаю, что после всего, после 18 лет жизни, ты способен убить меня. Или выкинуть на улицу, как старую собаку. Оля, прости меня, пожалуйста, прости. Я не знаю, что со мной происходит. Я правда, я не знаю. Давай начнем все сначала. Пожалуйста. Я боюсь. Я правда, я боюсь. Все? Убивать передумал? Дура! Да там холостые патроны! Давай, проверим! Лапа. Она что стреляет. Значит, ты правда? Правда хотел? Отдай пистолет, потом я... Оля, не надо! Оля, не надо! Не надо! Тут что-то... Ошибка! Стой! Тетя! Тетя Оля! Полиция, ночь. Скорая помощь возле дома. Тоже стреляют. Черт, с какой рыбалки меня выдернули. А из-за чего Весербург? Вроде она хотела развестись, а Ваня хотел делиться. У нее диктофон был в записи, как муж ее заказывает. Короче, буржуи деньги делили. Ладно. Увози тело. Медбратья выносят на носилках тело. В комнате работают следователи, делают снимки. вдова. А ее прислуга успокаивает. Это которая в очках? Угу. Понял. Приведи вдову. Я хочу с ней поговорить. Ольга подходит к следователю. Капитан Бояринцев, Олег Николаевич. Скажите, вы с мужем жили хорошо? Нет, мы плохо жили. Я успел поговорить с этой девушкой, Жанной, которая работает у вас в доме. Она сказала, что у вас был... любовник. Но мы же взрослые люди, не будем подбирать слова. Давай взяли. Значит, ваш друг принес вам запись разговора, во время которого ваш муж предложил вашему другу вас убить. Угу. Запись здесь. Да. Вы послушали запись и... Я поставила ее мужу. Ну, потребовала объяснений. А Слава, ну, он испугался и набросился на меня. А Паша, он дал мне вот этот пистолет. И я выстрелила. 4 раза? Ну, я не умею стрелять. Он хотел вырвать у меня пистолет, но мне стало страшно. Спокойно, спокойно. Давайте послушаем запись. Да? Вот здесь задаток. 100 000. Тебе их до старости хватит. Стоит только раз рискнуть, и твое будущее в твоих руках. Машины понемногу уезжают. Я не смогу. Сможешь. Это не сложнее, чем оприходовать чужую жену. Выключи. И что? Ты связалась с подонком и неудачником, который готов убить тебя за деньги. В моей практике такое впервые. Самой надо было выключать. Муж не на ту кнопку нажал и... Лет 15. Не меньше. Умышленное убийство. Да еще такое жестокое. Гражданка Валицкая, я задерживаю вас по подозрению в умышленном убийстве. Увидите. Валерий Иванович, сейчас покурим ваших. Месяц. Мужчины расходятся. Жанна плачет, провожает их. Лучше прощайте. Что мне делать, Жанна? Дядь Слав, а что, Жанна, если вам предложить? Оказывается, это она все подстроила. Убить тетю Олю. Она подговорила Вячеслава дать пистолет. Вы дадите ему кучу денег, пистолет. Сама спала. Но только патроны там были не настоящие. Подготовила его рассказать все Ольге, чтобы она убила Вячеслава. Запишите ваш разговор на диктофон, и тогда тетя Оля поймет, что он ничтожество. И бросит его. Слушай, а че это вы мутитесь, дядя? Он говорит, холостые, ты боевые. Боевые, боевые, мой друг. Да мне пофиг, деньги давай. Другого выхода. Они нас уничтожат. Расскажи Ольге, что муж заказал ее. И отдай ей пистолет. Втолкуй, что если она его не убьет, он убьет ее. Люблю тебя. Мышоныш, родной. Поскольку вы единственная Жанна сидит у адвоката. Она совсем иначе. В завещании нет необходимости. Деловая леди с макияжем и в костюме. Формальности я улажу в течение 2-3 месяцев. Теперь еще одно. Что делать с вашей тетей? Мы будем ее защищать. А вы бы стали защищать убийцу единственного родного вам человека? Думаю, нет. Жанна Игоревна, опять этот маньяк на линии. Представляется Павлом, говорит, что ваш жених. Ирочка, ну решите как-то эту проблему. Объясните больному человеку, что жениха у меня нет, и ни с каким Павлом я не знакома. А если он будет названивать, проследите звонок и отправьте туда охрану. Цирк какой-то. Бывает. Жанна выходит из офиса и садится в джип. Бывший джип Вячеслава. Смотри. Добрый день. Здравствуйте. Ольга сидит в камере. Жанна едет в машине с водителем и охранником. Раньше тебя не видела. Так точно, Жанна Игоревна. Прошел конкурс. Буду самым модным водителем у самой красивой бизнес-леди в мире. Какой ты быстрый. Откуда ты взялся? Мне твое лицо кажется знакомым. Да, вряд ли. Я из маленького городка. Гремячинск. Может, слышали? Роли. Конец фильма.